Глава 19. План, если это вообще можно назвать планом, приблизительно был следующим. Возвращаемся в Прагу и все. В этом месте он, имеется в виду план, заканчивался. Потому как я плохо представлял, что именно и для начала нам нужен сенатор. Это хитрая, чувствующая угрозу тварь. Но даже несмотря на то, что его охраняют похлеще, чем здание правительства, выкрасть Маркуса Эсперанто мне представлялось гораздо более простым заданием, чем решить вопрос с чипами. Вот этим и займемся. «Как считаешь, папочка уже знает, где ты?» Я посмотрел на Мелиссу. Девчонка сохраняла все такое же равнодушное выражение лица, будто ей вообще глубоко плевать на человека или не совсем человека, который на секундочку ее отец. Уверенно. Более того, не сомневаюсь, можно скоро ждать его появления. Я старалась создать видимость секретности. Якобы тщательно заметаю следы, чтобы все выглядело достоверно. Однако раз ты понял, где искать, то и он поймет. А точнее проверит все возможные варианты, а потом вычислит правильный. Это они делают в разы лучше нас. Их мышление превосходит наше. То есть ты сознательно вела за собой и меня, и сенатора? Поэтому столкнулась с тем мужиком, который выносил мусор? Это не была случайность? Конечно, отец проверит лондонские камеры видеонаблюдения, увидит тот момент, заметит билет, который я специально плохо спрятала в карман. Подожди, а ты откуда знаешь про мужика? Сцена рассчитана на сенатора, а никак не на тебя. Я усмехнулся. Да, девчонка в свое время многое почерпнула из записей папаши, в том числе про мои возможности, умение немного влиять на организм человека, создание иллюзий, но то, что я способен подключаться ко всем ахиллам, неизвестно никому. Слава богу! Как же предусмотрительно было скрыть подобный факт. Умничка, Ричи! Просто умничка! Иначе меня бы уже препарировал на составные части этот бесячий Мартин. Милая, у тебя свои секретики, а у меня свои. Давай не будем нарушать эту традицию. Как показывает практика, она бывает очень полезной. Мелисса пренебрежительно фыркнула, мол, очень надо. За что обожаю эту девочку, так за ее характер. Огонь в чистом виде, но при этом весьма сообразительная особа. Возможно, встреться я с Мелиссой Эсперанто в другой жизни при других обстоятельствах никогда бы не отпустил такую женщину. С ней точно не будет скучно. Мы подъехали к отелю, где я снял номер. Причем Мелисса делала это совершенно открыто, не прячась от возможных врагов. А они вообще-то были. Как минимум, разъяренные Миддлтоны, которых я лишил и покупателей, и опытного образца. Забывать о шустрых ребятах с кошечкой Кэсси тоже не стоит. Они остались с носом по вине Ричарда Портоса. В общем, наследил где только мог. «Как ты?» Мелисса вдруг резко повернулась и посмотрела мне в глаза. «В смысле? Нормально?» Это была такая внезапная забота, что я немного оторопел. Секунду назад сидела с каменным лицом, а сейчас задает подобные вопросы. «Я про второго ахилла. Понимаешь, что это не может пройти бесследно, опасаясь, вдруг он причинит вред твоему организму. Мне без тебя не обойтись на данном этапе». «А-а-а, вот в чем дело. Я уж подумал, девочка просто не хочет остаться без поддержки в столь серьезный момент». Раскатал губы Ричи. «Вдруг сдохну, чего доброго, выйдет совсем некрасиво. Не переживай. Чувствую себя бодро, сила увеличилась раз в 10 по моим подсчетам, но это приблизительно. Более точные данные дали бы исследования. Скорость тоже. Побочных эффектов, по крайней мере, пока не ощущается. О том, что я совершенно не напрягаясь на ходу смог подключиться к системе города, транслирующей мне карту улиц прямо в мозг, решил промолчать. Вообще пришел к выводу, чем больше молчишь, тем лучше выходит по итогу. Между прочим, хочу сказать, ситуация двоякая. Сейчас толком непонятно, кто друг, а кто враг. Вот Мелисса, например. Я же не знаю, какие блага пообещал ей этот наблюдатель за помощь. Тем более у девочки есть весомая причина меня ненавидеть. Может, они за моей спиной сговорились обменять Мелиссу на Ричарда. А что, Вполне может быть. Ты считаешь, нам безопасно передвигаться вот так? Все же поинтересовался, не выдержал, чисто даже ради любопытства. Ричи, ты не понял. У нас осталось очень мало времени. Либо умрем все одновременно, либо мы умрем вдвоем чуть раньше остальных. Да и потом, ты сейчас так подозреваю, как мини-армия, с тобой сложно будет кому-то справиться. А прятаться по углам, ползком пробираться к цели нет ни желания, ни стремления, ни времени. Идем. Девчонка вышла из машины, а затем направилась ко входу в гостиницу. Я, соответственно, следом. Спорить с женщиной – дело неблагодарное, пожалуй, даже бессмысленное, тем более, когда она права. Мы спокойно вошли в здание, поднялись на нужный этаж. Отель жил своей привычной жизнью. Сновали люди, суетились горничные. Все как обычно. А должно быть – нет. Два серьезных игрока потеряли интересующий всех предмет. И что? Никого не волнует? Очень странно. Перед дверью, ведущей в номер, буквально на минуту задержался, прислушиваясь и сканируя окружающее пространство. Идеальный покой. Что-то не так? Мели вопросительно подняла одну бровь. Все хорошо. Я улыбнулся, а потом поднес номерной знак к электронному замку. Во время проживания он настраивается на каждого конкретного гостя. Девчонка вошла следом за мной. Правда, особо далеко мы не продвинулись. Стоило оказаться в гостиной, появилось сильное желание развернуться и уйти. «Привет, Ричи!» Сенатор Эрих Маркус Эсперанто не изменился совсем. Вообще, мы будто вчера расстались. Тот же ироничный взгляд и бодрый моложавый вид. «Привет, Родерик! Могу так тебя называть?» «Думаю, могу. После всего, что между нами было...» Я широко улыбнулся, демонстрируя радость от встречи. Мелисса стояла за моей спиной, спокойная, уверенная. Молодец, девочка, повзрослела, набралась опыта, стала не молоденькой стервой, а настоящей сукой. Ты не удивлен. Сенатор, удобно расположившийся в кресле у окна, откуда ему прекрасно просматривалась вся комната, не спрашивал. Он констатировал. По бокам от него застыли крепкие парни, и еще трое в соседней комнате. Чувствую их дыхание. Если не подводят рефлексы, а это очень даже вряд ли, чуть дальше четверо. Ага, мне стало весело, серьезно, весело и легко. Понял. Интересно, когда? Сразу. Заподозрил еще в Лондоне. Слишком все гладко было. Побег дочери, тернистый путь к ее поиску, который на самом деле и не так уж тернист. Твое бездействие. Все же доченька слишком много знает, чтобы вот так спокойно позволить ей исчезнуть. Да и потом, у тебя из-под носа увели крайне прибыльный проект. Ничего себе, армия непобедимых солдат. Как проворонил, а, Родерик? Неужели тебя, правда, кто-то ухитрился кинуть? Значит, и тут догадался. Сенатор, усмехнувшись, покачал головой, то ли сетуя на свою бестолковость, то ли восхищаясь моей сообразительностью. Второй вариант приятнее, но первый гораздо полезнее. Не обижай меня. Ты единственный, кто имел возможность, деньги, власть, а главное, информацию для того, чтобы в небольшой научной организации возродить проект «Ахиллес» в том виде, в котором он был изначально. И только ты знал имена агентов из первой десятки. Как их убить, тоже мог придумать только ты. Естественно, это очевидно. Вся история пошла с твоей подачи. Скажи, убивать ребят было обязательно? Господи, Ричи, тебе столько лет, а ты как ребенок иногда. Конечно, да. Во-первых, добровольно они бы чипы не отдали. Во-вторых, мне нужны послушные солдаты. Вы были слишком самостоятельными. Да, работали на свои государства, но в вас много индивидуальности. Ты знаешь, они не хотели убивать твою женщину. Серьезно. Чуть бунт не устроили. Пришлось достаточно сильно надавить. Поставить в те условия, в которых ни один не смог отказаться. Но Эрика, к примеру, после того, как мы покинули твой дом, пообещала однажды спросить с меня за это убийство. Она даже плакала, представляешь? Вытирала кровь с меча травой и плакала. Отвратительно видеть плачущую убийцу, на чьей совести десятки жизней. Ей было стыдно перед тобой. Но зачем мне такая бомба с часовым механизмом под задницей? Нет. Новые опытные образцы вышли чрезвычайно послушными. К тому же, в отличие от вас, они не проходили долгий период адаптации и самосознания. Просто в мгновение, как вы, люди, говорите, стали сильными, могущественными, опасными. Это кружит голову, Ричи. Понимаю. Ну, дальше что? Вот я тут. Ты тоже. Смысл всего этого? Мой Ахиллес? В том числе. Но в первую очередь ты сам. Кстати, на помощь наблюдателя можешь не рассчитывать. Моего собрата сдерживает концепция невмешательства. Да и нет его здесь. Несмотря на утраченные возможности, коллегу я чувствую хорошо. Мелисса рассказала ему о разработках неведомого гения в Лондоне и отправила туда. Проверить, так сказать, информацию. Совершенно случайно все сведения указывают на Миддлтонов. Не было, выходит, никакой научной организации. С самого начала восстановлением Ахиллеса якобы занимался именно банкир. Вот наблюдателю надо узнать, каким образом появилась у нашего богатея информация. Мелисса молодец. Очень правдоподобно рассказала все, что необходимо. Так что никто не придет и тебя не спасет. Представляешь, сложилась ситуация, в которой тебе и Ричарду Портосу требуется помощь. Вот она, ваша хваленная суперсила. Даже если бы он мог переступить через политику невмешательства, его все равно нет, наблюдателя. Мне очень хотелось обернуться и посмотреть девочке в глаза. Безумно хотелось. Но я не стал. Зачем? Если она поступила так, раскрыв с самого начала отцу появление наблюдателя, разработав с ним план, по которому дурачок Ричард бросится на помощь, значит, решение было принято ей взвешенное и осознанное. Месть? Возможно. Однако она ведь знает, что заказал Елену Рихтер сенатор. Сложно, наверное, выбирать между матерью и отцом. Но мать Мелисса, скорее всего, уже и не помнит. А вот отец рядом. Живой, и главное, именно он воспитывал ее все эти годы. Ну что ж, яблочко от яблони, как говорится, или еще один вариант. От осинки не родятся апельсинки. Слышал такую поговорку от Мартина когда-то, от настоящего Мартина. И что же во мне особенного? Откровенно говоря, тянул время, обдумывая ситуацию, а она, ситуация, точно требовала осмысления. Подыхать я не хотел вообще. Значит, надо развитие событий, где Ричард Портос умирает, избежать. Да, я еще в Лондоне заподозрил нечистоплотную игру со стороны одной симпатичной блондиночки. Хотя до последнего надеялся, что ошибаюсь. А нет, все хорошо. Ричард Портос, как всегда, оказался прав. Чертовски приятно быть умным. И что? Какой у нас на эту секунду расклад? Да хреновый, несомненно. Ну, могу я, конечно, в данный момент блеснуть своими усилившимися способностями, метнуться к окну, никто не успеет остановить, а потом выпрыгнуть на улицу. Уверен, ничего со мной не случится. Но дальше что? Наблюдатели еще на земле, соответственно, угроза всеобщего уничтожения остается. Тут девчонка не врала. Сенатор, очевидно, знает, как избавиться от инопланетного коллеги. Иначе не был бы так доволен и спокоен. Мой побег не решит насущных проблем. Я спасу свою жизнь ровно до того момента, когда наблюдатель выполнит решение об остановке неудачного эксперимента с человечеством. Оно по-любому у него есть. Так что не будем торопиться. Ах, Ричард, Ричард. Опасался, что однажды ты все поймешь. Считал тебя достаточно умным для этого. Вас было 10 и чипов 10. Но 9 образцов созданы из одного, самого первого и самого, пожалуй, важного. Просто когда рассматривались кандидатуры, нужно было выбрать того, кто наиболее подойдет для роли ведущего. Знаешь, как оно выглядело изначально? Меня отправили на Землю с Ахиллесом. Это не просто чип, малыш. Это, как бы тебе объяснить на доступном человеческому пониманию языке, это разум одного из величайших представителей моей расы, заключенный в маленький крошечный предмет. Наши ученые тоже не сразу его придумали. Однако после войны стало понятно, с вами нужно что-то делать. Мы планировали вывести образцы, которые получится скрещивать с особями нашего вида. Представляешь, гадость какая, перестали размножаться. Неожиданно, да? Долго изучали проблему. А потом выяснили, эволюция на нашей планете привела ее население к уровню развития, когда мозг полностью взял под контроль тело. Все его функции. Мы больше не были самостоятельными, и так бывает. Поэтому на людей возлагались в этом плане большие надежды. Но вы, как дети, которым в руки дали спички, так и норовите что-то сжечь, испортить, сломать. Но при этом, изучая вас, пока адаптировались чипы, я увидел нечто странное. В человеке, даже несмотря на присутствие инородного предмета, который заставляет работать мозг в полную силу, есть еще что-то. Вы называете это душа. И вот именно она не дает эволюционировать вашему виду по нашему пути. То есть каждый из 10 стал практически неуязвим, но при этом та самая душа не позволила Ахиллу превратиться в полноценного. То есть каждый из 10 стал практически неуязвим, но при этом та самая душа не позволила Ахиллу превратиться в полноправного владельца. Это удивительно, если честно. Поэтому, когда понял, что-то идет не так, сел и хорошо подумал. Если запустить первый чип в массовое использование, появится планета, населенная теми, кто по возможностям равен нам, а вот по внутренней силе. В общем, пришел к выводу, опасно. Опасно продолжать этот путь. Просчитал все возможные схемы развития. Выходило, что при подобном раскладе через определенное время наша раса окажется под угрозой. Земли вам скоро станет мало. Чип заставит людей смотреть шире и глубже. Вы поймете, что имеет место постороннее вмешательство. Начнете искать следы и первопричину. Ну, далее понятно. Однако рассказать все это своему руководству не мог. Не поверили бы никогда. Не поверили бы никогда. Потому что все это надо прочувствовать, находясь рядом с вами. Только так. Отчитался, будто проект неудачен. Свернул Ахилл один, подтолкнул ученых к созданию нового, более простого варианта и решил остаться тут, чтобы наблюдать. Заодно хотел проникнуться человеческой жизнью. Понять. Дальнейшее ты знаешь. Ну так вот. По поводу тебя. Когда остановились на 10 кандидатурах, я тщательно посмотрел каждого. Ты лидер, малыш. Лидер от рождения. Тебе эта внутренняя сила неимоверно велика. Ты знаешь, изучил твою родословную до первого колена. Много намешано. Но большое значение, думаю, сыграла кровь с маминой стороны. Вы называете это самурайским духом. Поэтому для ведущего выбрал тебя. Ты был юн к тому же. По моим расчетам, проще держать под контролем. Однако тут я ошибся. Все эти годы боялся, что однажды поймешь, 9 остальных опытных образцов полностью подчиняются тебе. К счастью, не понял. Но меня твое существование изрядно напрягало. За тобой наблюдал пристальнее всего. Знаешь, что интересно? Ты взрослел и обретал внешние черты того, чей разум лег в основу Ахиллеса. Вот это меня просто добило. С каждым годом ты менялся, превращаясь в его копию. Я ведь знал этого величайшего представителя своей расы хорошо. Он добровольно пожертвовал собой ради создания чипа, который предназначался человечеству. Потрясающая личность. Думал, с ума схожу. Потому что этого быть не должно. Да, Ахилл способен менять тело, но лишь по желанию носителя. В случае с тобой такое ощущение, будто вы слились в одно целое. Он стал тобой, а ты им. Притом твоя суть твоей и оставалась. Это нереально удивительный факт. Я даже нарисовал своего старого друга. Балуюсь немного живописью на досуге. Помнил его хорошо. Хотел убедиться, что не лишился разума, и мне это не мерещится. Кстати, ты купил тот самый портрет на аукционе. Тут сыграл случай. Я не планировал его продавать. Ошиблись организаторы, но не суть. И, кстати, та несчастная, которая на свою беду встретила Ричарда Портоса, видишь ли, ничего не имел против бедняжки. Но рожать ей от тебя было нельзя. Пока не изучен твой феномен точно. Не хватало еще получить неожиданную разновидность существ. Ничего, что я так называю. Твой ребенок мог стать новым видом, опасным видом, поэтому я поступил так, как поступил, ну а потом... Решил, раз уж я на земле и совсем не хочу ее покидать, затягивает, знаешь ли, у меня тут большие перспективы, почему бы не возродить Ахиллеса один, но в том варианте, который мне нужен. Тем более наблюдателя я ждал. Знал, рано или поздно выдам себя, свои изменения. Собственно говоря, все сложилось именно так. Но оставим эти разговоры. У меня для тебя прекрасная новость. Тебе выпал удивительный шанс стать спасителем человечества. Правда, ценой собственной жизни, но ведь это честь. Не так ли? Сенатор посмотрел за мое плечо, туда, где стояла Мелисса, а потом кивнул, будто подтверждая оговоренные заранее действия. В этот момент я понял, сейчас меня будут убивать.